При этих словах управляющий поднял хлыст и замахнулся им на Мануила Картина. Исполненный негодования и бешенства, Эндема ударил им по лицу сельского старосту, который в ужасе закричал и закрыл глаза руками. Долорес громко вскрикнула и бросилась к отцу, а дьявольски улыбающийся Эндема, не теряя ни минуты, поспешил в другую комнату, чтобы найти Луситу. В эту минуту при виде бедного оскорбленного старика добродушной, кроткой Долорес овладела непреодолимая жажда мести. Гордо выпрямившись, поспешила она к комнате, где находился Эндема, и прежде чем тот успел выйти из нее, быстро закрыла дверь на задвижку. Управляющий был заключен в темной комнате, в которой воздух и свет проходили только через маленькое отверстие в двери. «Идите сюда, добрые люди!» — позвала взволнованная Долорес. «Сюда, сюда, вы, бедные, преследуемые труженики! Взгляните на животное в клетке! Посмотрите через это отверстие! Это проклятие герцогства Медина, соблазнитель ваших жен и детей, убийца старосты, обидчик моего отца, который, вон, посмотрите, корчится от боли!» Долорес была ужасно возбуждена. Она не прогнозировала последствий происходящего, а следовала в эту минуту только влечению своего возмущенного сердца. Поселяне, презрительно улыбаясь и выкрикивая ругательства, заглядывали через отверстие двери в комнату, где был заключен Эндема, бледный от негодования и бессилия. Он, дрожа всем телом, клялся страшно отомстить Долорес, которая сделала его предметом насмешек и презрения народа. Луисита тоже вошла в хижину. Старик Картина тем временем настолько собрался с силами, что удержал поселян от нападения, которое стоило бы управляющему жизни. Но напрасно старый Картина помешал толпе исполнить приговор над жалким Эндема. Это обернулось против него и Долорес. Взбешенный управляющий, употребивший все усилия, чтобы выломать дверь и выйти из заточения, вероятно, не думал при этом о каких-либо предосторожностях и намерениях относительно Луситы, так как вдруг из его кармана выпал золотой обруч, из-за которого он преследовал дочь бедной слепой поселянки. «Вон!» — закричали поселяне. «Он сам вор! Вон золотой обруч! Смерть обманщику! Долой злодея!» Долорес и Картина не могли больше удерживать раздраженной толпы, которая выломала дверь и бросилась на свирепо защищавшегося управляющего. Долго сдерживаемая ненависть поселян достигла высшей степени. И только благодаря своему влиянию удалось старости вырвать обессиленного управляющего из рук взбешенных поселян и при помощи дочери отвести его в замок. «Горе вам!» — шептал по дороге избитый Эндема. Глава 19. Маскарад. Наступило время карнавала. В Мадриде давались вечера не только при дворе, но и во дворцах грандов. Даже на площадях устраивались разного рода представления, и различные маски разгуливали по Прадо, Пуэрто-дель-Соль и Алькальдской улице. Все еще с большой радостью предавались наслаждениям карнавала, потому что, наконец, после продолжительной кровавой войны и пережитого тяжелого времени, войска Дона Карлоса были отброшены назад, и все в скором времени ожидали заключения мира. Февраль и март месяцы, обычно очень суровое время года в Мадриде, были в этом году умеренные, и даже теплые весенние бури уже давно прошли, и кругом в садах царствовала южная роскошь цветов и деревьев. Кто хоть раз имел случай видеть праздник карнавала южных стран, у того, наверное, никогда не изгладится впечатление, произведенное им. На этом торжестве лежит причудливая печать юга. Мы, северяне, никогда не поймем этого удивительного настроения, этих свободных движений и безумного избытка удовольствий. Все и вся присутствуют на карнавале. Мы видим днем разодетого орликина, разгуливающего по улице рядом с каким-нибудь гордым грандом Испании, бедного возле богатого, крестьянина и дворянина, старика и юношу, служанку и госпожу, толпу бегущих за масками с криками и гамом детей. Все это вместе взятое представляет любопытную и редкое для северян зрелище. Но вечером веселье достигает высшей своей точки. Все вооружаются пестрыми фонарями, даже к каретам подвешиваются китайские лампочки, распространяющие яркий свет, и там и сям какой-нибудь крес бросает в толпу серебряные монеты, любуясь борьбой и даже дракой из-за его денег. Все улицы заполнены масками. Только изредка встретите открытое лицо монаха или монахини, и даже нищие, которые обыкновенно занимают углы улиц и подъезды богатых, скрылись в толпе и присоединились к торжеству народа. Не слышно даже просьбы нищего «подайте Христа ради». Все веселятся, даже слепые нищенки, которые своей игрой на мандолинах желают разжалобить прохожих, тоже смешались с пестрой толпой народа, чтобы хоть еще раз, в последний, может быть, вкусить радость потухающей жизни. Их странные лица скрыты под вуалью, и они еще раз в своей жизни вкушают радость и удовольствие. Но вот наступил вечер, и говор тысячной толпы понесся по улицам. На плаце Майор, этой обширной великолепной площади испанской столицы, был особенно сильный наплыв различных масок и экипажей. Громкие возгласы веселья заглушали крики кучеров и форейтеров, старавшихся проложить себе дорогу среди шумной и радостной толпы, чтобы достигнуть дворцов, ярко освещенные окна которых показывали, что в них происходили приемы богатых, знатных гостей. На балконах горели многочисленные пестрые лампочки и шкалики, драгоценные ковры были вывешены из окон, и звуки барабанов, труб и флейт, раздававшиеся на улицах, производили ужасный, невыносимый шум. Три господина в домино, в изысканно нарядных и дорогих костюмах, пробирались по улицам, держась ближе к домам. Один из них был в черном шелковом плаще и остроконечной шляпе, украшенной дорогим черным пером. За ним следовали на небольшом расстоянии еще двое. Один необыкновенно высокого роста и широкоплечий мужчина в темно-красном шелковом плаще, а другой в белом и с таким же черным пером на шляпе. Лица их были скрыты за маленькими черными масками, а шляпы надвинуты на лоб. Тот, что был в черном домино, остановился под колоннами одного из домов, чтобы избежать волны нахлынувшей толпы, и стал поджидать двух своих провожатых. «Мы должны стараться как можно скорее достигнуть Дворцовой площади. Там мы сможем переговорить о своем плане», — сказал незнакомец в черном домино, приблизившимся двум другим, понизив голос. «Что с тобой, Олимпио? Куда ты так пристально смотришь?» «Он смотрит на дворец лорда Кларендона», — ответил спутник в белом домино. «Там какие-то донны садятся в экипаж». «Клянусь загробной жизнью, та прелестная наяда, которая садится в карету графини Евгения», — проговорил великан в темно-красном домино. «Не сердись на меня, Клод. Я должен, пользуясь в этом случае моим необыкновенно высоким ростом, полюбоваться ее маленькой ножкой, которую она ставит на ступеньку экипажа. Мне кажется, ты любуешься матерью вместо дочери, Олимпио», — ответил маркиз шутливым тоном. «Мы должны туда обязательно отправиться», — вскричал красное домино, не замечая, что сзади них, за колоннами, появился монах. «Так поспешим же», — предложил Клод де Монтулон, закутываясь в свой плащ и протискиваясь сквозь толпу. «Пропусти меня вперед, Клод, я проложу вам дорогу», — прошептал Олимпио, и его могучая фигура гарантировала успех. «Какой ты усердный, влюбленное красное домино!» «Твой плащ недаром такого цвета», — сказал, улыбаясь маркиз, между тем, как Филиппо заглянул шедший возле прекрасной собирательницы винограда под маску, быстро познакомился с ней, воспользовавшись свободой карнавала. Олимпио шел впереди, за ним следовал маркиз, и только Филиппо, занятый разговором с прелестной собирательницей винограда, совершенно забыл, что не должен был терять из виду своих друзей. Клод увидел, что через несколько секунд его уже будет разделять с Олимпио густая толпа народа, и успел только крикнуть увлекшемуся итальянцу: «Образа Богоматери на Дворцовой площади! Бонисимо, сеньорита, бонисимо!» «Хорошо, сударь, хорошо», — ответил тот, улыбаясь и продолжая путь с прелестной маской, которой нашептывал самые пламенные слова любви. Черный монах шел по пятам за Филиппо и наблюдал за каждым его движением. Но толпа, которой он не мог противостоять, все больше и больше отделяла его от преследуемого в белом домино и маленькой собирательницы винограда, которой, как видно, очень понравились слова ее спутника. Наконец монах, казалось, совершенно отказался от преследования, зная, что ему не стоило обращать на себя внимание окружающих. Благочестивые братья и сестры не пользовались особенным расположением в Мадриде. Монах, потеряв Филиппа из виду, направился к находившейся неподалеку отсюда Дворцовой площади, к которой уже со всех сторон приближались богатые экипажи, подвозя придворных гостей к порталу замка, в прекрасных залах которого должен был состояться блестящий маскарад. Стройный ловкий монах, пройдя другой, менее оживленной улицей, достиг, наконец, Дворцовой площади и остановился в тени домов, чтобы посмотреть, у которой из двух каменных икон, находившихся на другой стороне площади, сойдутся преследуемые им друзья в домино для переговоров. Вдруг он увидел, что двое из них уже ожидают третьего у широкой иконы, что была ближе к замку. Вокруг нее царил мрак. Ослепительный свет больших канделябров в портале замка не доходил до каменного образа, перед которым горела маленькая тусклая лампада. «На этот раз вы идете на верную гибель», — прошептал крадущийся туда монах. «Жуана не наскучит преследовать вас. Да, она сегодня еще решительнее, и ненависть ее сильнее, чем прежде. Вы должны все погибнуть, потому что вы друзья Филиппо. Клянусь вам той святой иконой, перед которой вы стоите». Тихо и осторожно пробиралась девушка, покинувшая родительский дом, исполненная жажды мести, поставившая перед собой цель преследовать своего соблазнителя к тому месту, где стояли ее враги. Ненависть, так же, как и любовь, делает человека смелым и изобретательным. Точно так же, как Жуана умела прежде обманывать родителей, чтобы тайно видеться с Филиппо, она теперь весьма ловко и хитро научилась обманывать и подслушивать его. Она бесшумно достигла места, где стояли Маркиз и Олимпио. Они не заметили черного монаха, который ловко скользнул в тень разросшихся за образом кустов. Но скоро Жуана убедилась, что со своего отдаленного места не слышит произносимых шепотом слов офицеров Дона Карлоса, поэтому тихо прокралась к высоким густым кустам, росшим позади образа Богоматери. Теперь она прислушалась, и улыбка удовольствия скользнула по ее бледному лицу. «Я сгораю от нетерпения», — сказал Олимпио, топая ногой. «Взгляни на эту массу карет и народа в портале. Теперь самое благоприятное время. Черт возьми, Филиппо испортит нам все удовольствие». «И слишком нетерпелив, Олимпио», — ответил, успокаивая его маркиз. «Я думаю, мы придем вовремя. Ведь ты знаешь, что разгар маскарада приходится на время после полуночи, и на нашу долю достанет еще удовольствий». Монах, немного высунувший голову, увидел, что предположение его оправдалось, и пока ожидали итальянца, в голове Жуаны сложился план, превосходивший отвагой замысел карлистских офицеров. «Ну вот, наконец, идет Филиппо», — вскрикнул Олимпио. «Он пробирается между каретами. Его белое домино видно даже издали, он спешит». «Сюда, Филиппо», — позвал Олимпио. «Как долго ты задержался?» «Извините, если бы я не обещал вам принять участие в ваших планах, вы бы, наверное, сегодня больше не увидели меня. Эта маленькая собирательница винограда — прелестнейшая сеньорита. Пощади нас, от своих рассказов. Для тебя каждая девушка — богиня, пока она не поддалась твоим любовным речам. Мы хотим посетить придворный маскарад». «Это не так-то легко», — ответил Филиппа. «Есть ли у вас карты?» «Клод позаботился об этом», — прошептал Олимпио. «Все препятствия устранены». «Как вы это устроили?» «О, я уже догадываюсь, при помощи смотрителя замка». «Ошибся итальянец», — прервал его маркиз. «Разумеется, я намеревался прибегнуть к помощи прекрасной Долорес, но ждал напрасно. Она исчезла. Затем я подкупил старого жадного камердинера Сантьяго, с которым встретился во дворе замка и который принял меня за Хуана Прима. Он принес мне 3 карты, которые должны быть предъявлены при входе». «Превосходно!» — воскликнул Филиппа. «На чье они имя?» Маркиз подал карты итальянцу, который подошел к маленькой лампаде, горевшей перед образом. Олимпио тоже взглянул через плечо Филиппо. «Граф Клаудио Сентино. Это годится для маркиза», — одобрил Олимпио. «Дальше. Генерал Альмудес. Это для Филиппа. А третью карту, на имя дона Антонио Луса, я возьму себе. Если эти господа пошлют теперь за своими картами, их места уже будут заняты». «Что с тобой, Клод?» — спросил Филиппо, увидев, что маркиз торопливо сделал несколько шагов в сторону. «Мне показалось, что тут что-то зашевелилось в кустах», — ответил тот шепотом. «Пусть шевелится, маркиз. Парадный экипаж несколько бриллиантов, ливрейного лакея на запятке и несколько стаканов шампанского до бала, больше нам ничего не надо», — сказал Олимпио. «Вот будет веселая ночь». Он повел за собой своих друзей через Дворцовую площадь, и долго еще раздавался его громкий смех. Не успели они свернуть в одну из боковых улиц, как черный монах быстро вышел из-за кустов и на минуту остановился в раздумье. Он не знал, что предпринять: преследовать ли карлистов дальше или тотчас же поспешить в замок, чтобы приготовить все к их аресту. Благочестивый брат решился на последнее. Плотно закутавшись в рясу, он перешел площадь, потом направился не к главному порталу, но, чтобы скорее и легче достигнуть цели, к маленькому двору замка, где находились задние ходы. Стража не задержала его, так как монахи часто приходили в замок. Таким образом, он без всяких затруднений достиг маленького портала. Здесь слуга Божий увидел множество лакеев и камердинеров, которые спросили, куда он идет. «К благочестивому патеру Матео», — ответил монах. «Знаете ли вы, куда вам идти, благочестивый брат?» — спросил один из лакеев и взялся проводить монаха. «Но вы вряд ли застанете патера дома. Он, кажется, некоторое время тому назад вышел из замка». «Я должен вам сознаться, любезный», — прошептал монах, обращаясь к лакею, «что хотел только узнать от благочестивого Матео, к кому мне обратиться с важным тайным сообщением, касающимся сегодняшнего праздника и королев». «Не измена ли это? Или покушение на жизнь?» — спросил испуганный лакей. «Тише, не так громко, любезный». «Да, что-то похоже», — прошептал черный монах. «Пресвятая Дева, в этом благочестивый Матео не сможет помочь вам больше меня. Я отведу вас тотчас же к генералу-интенданту, старому конде Энграносу». «Хорошо, любезный, вы получите за это богатое вознаграждение. Следуйте за мной, благочестивый брат». Лакей повел монаха к флигелю инфанты Луизы, в котором находилось интендантство замка. Поднявшись по лестнице наверх, он провел его в полутемную переднюю и попросил подождать там, пока он доложит о визите генерал-интенданту. В этот вечер в комнатах интенданства, по-видимому, не ожидали ни подателей прошений, ни аудиенций, так как нигде не зажигались большие канделябры и не было видно лакеев. Все были заняты предстоящим маскарадом, и даже старый генерал-интендант Энграннос, на место которого поступил впоследствии дон Марфори, только что готовился надеть свой древний французский костюм и напудренный парик. Поэтому монаху пришлось ждать в полутемной комнате дольше, чем ему хотелось. Наконец отворились высокие двери, и на пороге появился Энгранос, богатому костюму которого, представлявшему древнефранцузского камергера, недоставало только маски. «Кто здесь?» — спросил генерал-интендант, останавливаясь в дверях. Черный монах сделал шаг вперед. Но его превосходительство, вероятно, не ожидал такой непривлекательной личности. «Валентино! Луис!» — закричал дон Энгранос, зовя своих камердинеров. «Кто этот человек?» «Монах, который принес дону Энграносу очень важное, тайное известие. Известие, которое никто не должен слышать». «А, вот что!» — воскликнул генерал-интендант с милостивой улыбкой. «Говорите, благочестивый брат, что имеете вы мне сообщить?» «Королевам угрожает опасность, сеньор Конде. Три офицера войска карлистов приобрели билеты на маскарад и в эту минуту, может быть, уже находятся в залах замка». «Что вы говорите? Вам, может быть, сообщили ложное известие?» «Это дело в маскарадной шутке», — проговорил изумленный интендант. «Ваше превосходительство, вы можете полностью положиться на мое известие», — возразил монах. «Три карлистских офицера, из которых один, дон Олимпио Агуада, бывший уже в заточении по приказу королевы, находится в числе масок». «Но, благочестивый брат, ведь на каждой карте написано имя королевского гостя. Как могли те господа войти в зал?» «Они приобрели такие карты». «Пресвятая дева, ведь это неслыханный случай», — сказал генерал-интендант. «Я ничего не могу предпринять против этого. Как же найти этих господ в числе масок?» «Они в домино, ваше превосходительство». «Боже мой, там будет больше сотни домино! Я могу ошибиться и оскорбить настоящих гостей! Да и, кроме того, не имею права расстраивать праздник». «Таким образом, карлистские офицеры могут безнаказанно присутствовать на придворном балу и выполнить свои низменные планы?» «Вы видите меня в сильнейшем волнении, благочестивый брат. Я в самом деле не знаю, что теперь делать, ведь это неслыханный случай. Я подвергнусь строжайшему выговору и ответственности, если нарушу придворное празднество». «Но подождите, необходимо немедленно найти выход. Не согласитесь ли вы сами отправиться в боковые комнаты и показать мне маски? Тогда, может быть, представится случай захватить их». «Я сделаю все, что вы прикажете, сеньор Конде, чтобы предать опасных офицеров дона Карлоса в руки стражи. Но я должен просить вас быть как можно осторожнее, чтобы не произвести ни малейшего шума». «Я все понимаю, ваше превосходительство, и поступлю согласно вашему желанию. Но ведь и моя обязанность — пожертвовать всем, чтобы передать в руки правосудия этих трех карлистов, имеющих, без сомнения, изменнические планы. Положитесь полностью на мою осторожность и хитрость, сеньор Конде». «Хорошо, благочестивый брат мой. Вы знаете теперь мое намерение? Поступить так, чтобы не было ни малейшего шума. Если возможно, так арестуем лучше их в парке. Может быть, вам удастся заманить туда эти три известные вам маски. В таком случае устроить это будет нетрудно. Известие, сообщенное вами, сильно взволновало меня. В самом деле неслыханная дерзость, что враги королев даже не щадят придворных праздников. Следуйте за мной. Я отведу вас в раковинную ротонду, где вы сможете наблюдать за преследуемыми вами масками». «Я готов, сеньор Конде». Генерал-интендант велел своим камердинерам, с удивлением смотревшим на монаха, подать две маленькие черные атласные маски, одну для себя, другую для благочестивого брата. Затем оба вышли из комнат интенданства и, пройдя длинными коридорами, очутились в раковинной ротонде, ведшей в обширный Филиппов зал. Генерал-интендант оставил здесь монаха, который никому не бросился в глаза в толпе костюмированных гостей, и отправился в зал, где уже появились королевы со своей свитой, все в самых дорогих, изысканных костюмах. В Филипповом зале, так же, как и в зале для аудиенций, находилось бесчисленное множество всевозможных масок, разряженных в шелк, бархат и с богатыми бриллиантовыми украшениями. Фонтан в середине зала распространял прохладу и благоухание, лилось ручьями шампанское в буфетах, устроенных по всему залу. Парк был залит светом разноцветных огней, и генерал-интендант, осматривая все, должен был сознаться, что его приготовления произвели чудеса. Везде царили волшебная роскошь и всеобщее веселье. Глава 20. Сфинкс. «Позволь мне предложить тебе руку, прекрасная маска», — сказал шепотом кавалер в темно-красном домино, необыкновенно высокого роста, обращаясь к прелестной наяде, одетой в легкое белое газовое платье, украшенное блестящими бриллиантами, и лицо которой покрывала маленькая изящная черная маска. «Высшее наслаждение моей жизни — идти рядом с тобой и чувствовать твою очаровательную ручку в своей». «Кто ты, красное домино?» — спросила прекрасная Донна, рассматривая своего провожатого с ног до головы и принимая его приглашение, между тем, как молодая королева с голубой бархатной маской на лице шла рядом с Доном Серрано и вполголоса говорила с ним о Нарвайсе, который находился на пути к выздоровлению. «Ты никогда не узнаешь, кто я, прекрасная маска», — прошептал господин в красном домино. «Пусть будет достаточно того, что я знаю, кого веду под руку». «Докажи мне, что ты узнал меня, маска. Дай мне твою прелестную маленькую ручку». «Так, взгляни сюда». И он написал буквы «Е», «М» на ладони, поданной ему руки. «Что? Я точно угадал?» «О, я еще спрашиваю, ведь я узнал тебя, прекраснейшая из женщин, как только вошел в зал». «Я, кажется, тоже узнала тебя, маска». «Это странно, говори скорее, я сгораю от нетерпения. Вот моя рука, очаровательная Евгения». Прекрасная графиня, это была действительно она, шедшая возле дона Олимпио Агуада, схватила большую руку своего любезного кавалера и начертила на ней буквы «ГР», подразумевая под ними герцога Риансареса. Олимпио, смеясь, покачал головой. «Нет, нет, прекрасная маска, ты не узнала меня. Мне кажется, вы не желаете, чтобы вас узнали, ваше сиятельство», — прошептала графиня, уверенная, что возле нее шел герцог, который был похож на Олимпио ростом и телосложением. «Вспомни, прекрасная маска, или лучше не спрашивай, кто я. Я люблю тебя. Этого пусть будет достаточно. Часы праздника без того очень коротки, а завтра мы уже больше не увидимся». «Не было на вас раньше черного камзола, ваше сиятельство. Я подозреваю, что вы поменяли костюм». «Чтобы служить моим наклонностям, думаешь ты, прекрасная маска. Но не называй меня ваше сиятельство, а просто маска или дон. Вы вводите меня в зал для аудиенций, подальше от толпы масок. За нами наблюдают и подслушивают. А мне бы так хотелось поговорить с вами наедине, Евгения. Нас заметят, красное домино. Поэтому мы и удалимся, прекрасная графиня. Вы знаете, что я вас люблю. Люблю пламенно». «Вы говорите так странно, благородный дон», — проговорила шепотом Евгения, краснея под маской. «Мои губы следуют только влечению сердца. Извините, если они выдадут все, что оно чувствует к вам. Ваш прекрасный обольстительный образ грезится мне наяву и во сне. Ваш звучный голос слышится мне, где бы я ни был». «Тише, маска. Впереди нас идет маркиза с доном Алацага. Она узнала меня и станет наблюдать за нами. Так давайте выйдем на террасу. Предпочтя тяжелому жаркому воздуху зала, прохладу благоухающего парка. Посмотрите, как прекрасно украшены и освещены кусты и клумбы, как отражается луна в высоких брызгах фонтана. Пойдем, спустимся туда. Звуки музыки, как бы замирая, доносятся в аллеи парка. Или, может быть, вы боитесь? Нет, нет, благородный Дон, но... Вы удивлены, Евгения. Вы не хотите принести маленькой жертвы, хотя тот, кто просит вас об этой милости, не остановился перед опасностью пробраться сюда, чтобы повидаться с вами. «Вы поступаете неосторожно, красное домино», — прошептала графиня, погрозив пальчиком. «Королева может узнать вас. Опомнитесь!» «Я ничего не боюсь. Моя горячая любовь придает мне смелости», — ответил Олимпио с сильно бьющимся сердцем. «Что бы после этого ни случилось, ничто не в состоянии омрачить блаженство этого часа». Они прошли с террасы в парк, где по отдаленным аллеям, освещенным бледным светом луны, прогуливались никем не контролируемые одинокие пары. «Мы слишком удаляемся от террасы, благородный Дон», — проговорила наконец Евгения, испуганно оглядываясь по сторонам. «Вы под моей защитой. Полностью положитесь на меня. Вам нечего опасаться похищения, как тогда в парке Аранхуэса». «Почему вы мне это напоминаете?» — прошептала вдруг Евгения, останавливаясь, но затем, улыбаясь, продолжила. «Знаете, благородный Дон, вы напоминаете мне в эту минуту того самого высокого карлистского офицера, который похитил меня». «Я очень рад этому, графиня. Я бы желал, чтобы мне можно было еще раз...» «Я подразумеваю Дона Олимпио Агуада, бежавшего из подземной темницы». «Как он вам понравился, дорогая графиня?» «О, он очень милый и любезный кавалер, который умеет обходиться с дамами». «Не послал ли он вам недавно розу, Евгения?» «Откуда вы это знаете, благородный Дон?» «Я знаю все ваши тайны». «Да-да, прекрасная графиня, вы смеетесь, но я уже предоставил вам маленькое доказательство. Вы все еще не знаете, как горячо я вас люблю, Евгения. О, удостойте меня милости сесть рядом с вами на эту скамейку. Только на несколько минут. Здесь очень тихо и безлюдно», — проговорила графиня. «Поэтому мне бы и хотелось здесь, вдали от шума и блеска придворных удовольствий, преклонить перед вами колено, Евгения. Ну, снимите маску, скрывающую ваши прекрасные черты лица, и доставьте мне блаженство полюбоваться вами. Вы так прекрасны. Мое сердце столь сильно бьется при виде вас». «О, вы добры, Евгения». Графиня опустилась на зеленую скамейку, окруженную клумбами цветов и густыми деревьями, между ветвей которых выглядывала луна. Это было уединенное, очаровательное местечко. Олимпио, упоенный сознанием, что находится наедине с прелестной графиней в парке, вдали от взоров любопытных, встал перед ней на колени и горячо прижал ее маленькую ручку к губам. Кругом царила такая тишина, что слышно было легкое колыхание ночного ветра в ветвях деревьев. Вдруг за скамейкой в кустах, окруженных ночным мраком, послышался тихий голос, произнесший имя «Долорес». Евгения, испуганная и бледная, вскочила со скамейки и прижалась к своему защитнику. «Вы ничего не слышали? Мне показалось, что кто-то рядом произнес какое-то имя», — прошептала она взволнованно. «Этот звук доставил мне минуты счастья, Евгения, так как он побудил вас искать у меня защиты», — ответил Олимпио. «Вернемся на террасу. Еще минуту, Евгения. Доставьте мне величайшее удовольствие остаться здесь, рядом с вами, наедине. Снимите эту ненужную маску, скрывающую ваши прелестные черты. Выполните мою просьбу. Позвольте мне еще хоть мгновение полюбоваться вами», — прошептал Олимпио. Графиня вняла мольбе своего кавалера и еще раз опустилась на скамейку. Победив смущение, Евгения сняла свою маску и попросила своего кавалера сделать то же самое. Олимпио взглянул на прекрасное лицо девушки. Золотистые белокурые волосы, темно-голубые глаза, нежный цвет кожи. Все это было так очаровательно, что он все больше и больше углублялся в созерцание этой неземной красоты. На щеках ее играл легкий румянец. Шея была так ослепительно бела и нежна, как будто изваяна из мрамора. Белый тюлевый шарф, покрывавший плечи, при резком ее движении упал на землю, и Евгения была так соблазнительна и прекрасна в эту минуту, что Олимпио в упоении страсти обхватил рукой ее божественный стан. «Вернемся в замок, благородный Дон», — попросила шепотом молодая графиня. «Останься, останься, здесь никого нет поблизости, никто не подслушивает нас. О, блаженство этого часа! Ты прекраснейший из смертных. Вернемся скорее. В замке могут заметить наше отсутствие. Здесь никто не станет нас искать. Подари мне еще несколько минут». «С одним условием, Маска. Говори, требуй. Я пожертвую всем ради тебя. Вы должны снять маску». Олимпио испугался. Он не ожидал этого. «Вы жестоки, графиня. Если я сниму маску, блаженство этого часа пройдет». «Что вы говорите? Мне так страшно!» — вскрикнула Евгения, быстро вставая со скамейки. «Отведите меня назад в замок». «Но нет, сначала снимите маску, я этого требую. Я приказываю». «Если вы приказываете, графиня, я готов повиноваться», — ответил Олимпио. «Я насладился блаженным часом. Я люблю вас. Смотрите». Он сорвал с лица маску. Евгения громко вскрикнула и отшатнулась назад. «Мое предчувствие», — проговорила она, — «вы Дон Олимпио Агуадо, графиня. Я теперь должен проститься с вами». В эту минуту с террасы донесся какой-то глухой непонятный шум. Послышались несколько голосов, и показалось, будто приближались равномерные шаги отряда солдат. В ту же минуту кто-то громко позвал Олимпио. Это был маркиз, его верный, доброжелательный друг. «Я должен во что бы то ни стало отвезти вас назад на террасу, графиня Евгения. Ради всех святых, я вас умоляю, бегите. Ужасное предчувствие овладевает мной. В замке, вероятно, узнали о вашем присутствии. Бегите, иначе вы пропали. Ваш голос, ваш страх за меня доказывает, что вы меня любите, Евгения. Прочь, скорее, ради Бога!» Графиня была сильно взволнована, а Дон Олимпио все еще не мог расстаться с ней, хотя опасность увеличивалась с каждой минутой. Вернемся теперь в зал, чтобы посмотреть, что произошло во время отсутствия этой парочки. Молодой монах, находившийся в раковинной ротонде, вскоре заметил оттуда трех офицеров Дона Карлоса в Филипповом зале. Он увидел, что один из них в красном домино, ведя под руку Донну, спустился с ней в парк. За этой парой на почтительном расстоянии последовал маркиз и на террасе тоже куда-то скрылся. Монах знал, что обе эти маски были друзьями итальянца, которого он все еще напрасно искал в толпе гостей. Наконец он перегнулся через перила. Итальянец стоял недалеко от него. Монах должен был спрятаться, потому что если бы Филиппо его увидел, узнал бы в нем своего таинственного преследователя и тогда легко мог расстроить план захвата карлистов. Сеньор в белом домино остановился в ротонде. Монах хотел проскользнуть мимо него, чтобы подать знак генерал-интенданту, стоявшему в центре Филиппова зала, а потом подойти к Филиппо, чтобы тоже заманить его в парк, где, согласно желанию Донна Энгранаса, было решено арестовать этих трех опасных авантюристов. Но в следующую минуту непредвиденное обстоятельство изменило намерение Жуаны. Филиппо заметил ее, и было видно, что он сильно испугался. Появление этого зловещего монаха даже здесь, на придворном празднике, произвело, по-видимому, на него неприятное впечатление. Монах воспользовался этим моментом, чтобы исчезнуть в толпе масок, наполнявших раковинную ротонду. Но Филиппо преследовал его взглядом. Монах заглянул в оба грота, надеясь укрыться в одном из них, так как итальянец непременно настиг бы его, и тогда бы лопнула надежда на арест трех друзей. По приказу молодой королевы в один из гротов была поставлена, приготовленная специально для этого праздника, большая статуя, может быть, для того, чтобы помешать подслушивать то, что говорилось в другом гроте. Эта гипсовая статуя изображала сфинкса. Она была внутри пустая, а снаружи выкрашена под цвет старого позеленевшего камня. Это чудовище, представлявшее фигуру льва и лицо девушки, покоилось на огромном пьедестале, сделанном под мрамор. Монах предпочел в эту минуту статую как лучший вариант, чтобы спрятаться. Он быстро проскользнул в грот и смог таким образом, стоя за громадной статуей, укрыться от взоров гостей, так как пьедестал был почти таким же по высоте, как и он сам. Затем он осторожно высунул голову из-за статуи и заметил с торжествующей улыбкой, что Филиппо поспешно прошел мимо нее. Вдруг взор монаха упал на заднюю стенку пьедестала, и он заметил на ней маленькую ручку. Мастер, сделавший эту статую, заказанную для придворного праздника, вероятно, знал, что ее используют для различных маскарадных шуток. Действительно, случилось так, что монах, прижав ручку, вдруг увидел то, что, кажется, еще никто не заметил. Задняя стена разделилась, и можно было войти во внутреннюю часть пьедестала. Это открытие, когда он увидел молодую королеву, шедшую под руку с доном Серрано, навело монаха на мысль, реализация которой могла иметь самые важные последствия. Он, недолго думая, вошел внутрь пьедестала и быстро затворил за собой маленькую дверь. Монаху было очень удобно стоять в этом продолговатом пространстве, тем более что сфинкс был и в верхней части полом. Изабелла, весело беседуя со своим возлюбленным, вошла с ним в раковинную ротонду, из которой при появлении королевы стали постепенно выходить маски, находившиеся там. Изабелла остановилась перед громадной статуей и начала осматривать ее. Вдруг послышался голос, раздавшийся, по-видимому, изнутри статуи. Королева вначале испугалась, а затем улыбнулась под своей маленькой красивой маской. «Ха, маскарадная шутка!» — проговорила она, обращаясь к генералу Серрано. «Сфинкс говорит. Послушаем, что он хочет нам сообщить». «Королева», — сказал тот же голос, — «в твоих залах находятся те три карлистских офицера, которые однажды похитили тебя и сейчас тоже лелеют изменнические мысли. Ты знаешь их. Среди них находится дон Олимпио Агуада, который бежал от заслуженного наказания». «Что это значит?» — прошептала Изабелла, обращаясь к Серрано. «Вы слышали эти странные слова?» «Карлистские офицеры? Невозможно!» — возразил генерал. «Они прибегли к хитрости, чтобы пробраться в залы, и теперь находятся в числе гостей. Верь моим словам». «Маскарадная шутка, без сомнения», — проговорила, смеясь, королева. «Нам хотят напомнить ту страшную ночь, и, вероятно, мы увидим через несколько минут трех придворных кавалеров, одетых в костюмы известных нам смелых карлистских офицеров». «Странная шутка», — ответил, задумавшись, Серрано. «Мне кажется, что не мешало бы хорошенько осмотреть сфинкс». «Нет-нет, дорогой генерал, не нарушайте веселье этой ночи». «Не правда ли, сфинкс, ты не хочешь быть открытым? Ты желаешь довести свою шутку до конца?» — спросила Изабелла. «Это не шутка, королева. Прикажи, чтобы все сняли маски и чтобы стража заняла входы в залы и парк. Тогда ты увидишь, что я говорю правду. Не оставляй моих слов без внимания. Тогда ты овладеешь этими тремя отважными офицерами дон Карлоса и предашь суду». Изабелла вопросительно посмотрела на Серрано, который приготовился подвергнуть статую тщательному осмотру. «Отложите это, генерал», — прошептала королева. «Мне почему-то кажется, что словам сфинкса можно верить. Полночь уже давно прошла. Мы подадим знак к снятию масок и прикажем страже занять все выходы. Мне кажется, что нас обманывают, королева. Возможно ли, что эти всем ненавистные карлистские офицеры осмелились присутствовать на празднике? Я считаю их способными на все, дон Серано. Они отважны и до безумия. Потрудитесь сообщить дону Энгранусу мое желание, чтобы все гости сняли маски и чтобы придворная стража заняла все выходы. Как было бы превосходно, если бы нам удалось найти между бесчисленным множеством гостей тех трех предводителей карлистов, с которыми бы я охотно расплатилась за все. Представьте себе, что даже Нарваес, несмотря на все его усилия, не смог захватить их. Может быть, хитрости и измене удастся то, что не удалось власти. «Вы приказываете, королева, а я выполняю», — проговорил Серано, понизив голос. «Будьте осторожны, генерал, чтобы ни у кого не возникли подозрения в вашем намерении». Проводив Изабеллу Филиппа в зал, Серано быстро отправился к интенданту, чтобы сообщить ему приказ королевы. Не подозревая об опасности, угрожавшей ему и его друзьям, Филиппо снова направился в главный зал. Жуана была уверена в том, что три предводителя карлистов непременно будут арестованы. Она была от начала до конца довольна своим планом. Изабелла подошла к королеве-матери, которая беседовала с герцогом Риансаресом. Она искала глазами своих придворных дам. Маркиза де Бельвиль прогуливалась по залу с почтенным магистром, под маской которого скрывался дон Салюстиан Алацаго. Евгении не было видно. Серано вышел из зала, чтобы приказать дворцовой страже занять все входы и выходы. В эту минуту раздались звуки литавр, служившие сигналом к снятию масок. Гости, безусловно, должны были покориться приказу. Стало заметно некоторое волнение, но никто не осмеливался ослушаться. Сняв маску, Изабелла внимательно оглядывалась вокруг. Она заметила, как некто в белом домино быстро направился в узкий зал, разделявший раковинные гроты. Вдруг раздались четкие шаги алебардчиков, высокие двери распахнулись, и в них показались блестящие латы рослых бородатых солдат. На лицах всех гостей появилось выражение неописуемого удивления. Конде Энгранос с некоторыми придворными адъютантами внимательно искал кого-то в Филипповом зале. Наконец, один из королевских офицеров заметил господина в белом домино, который, не снимая маски, казалось, искал выход в раковинной ротонде. Он бросился за ним, чтобы схватить и привести его на допрос. Волнение в зале возросло, так как разнесся слух о каком-то неслыханном происшествии. Некоторые маски последовали за адъютантом в раковинную ротонду. Филиппо заметил, что за ним следят, и что уже все выходы заняты стражей. Он достиг золотой галереи, находившейся за раковинной ротондой, не задумываясь, бросился через перила, и прежде чем преследователи подоспели к тому месту, благополучно соскочил на перекресток больших коридоров. Наверху раздался крик. Присутствующие старались остановить смелого беглеца и удержать его от прыжка, но напрасно. Смельчак уже бросился в портал, чтобы покинуть замок. Это приключение вызвало стихийное движение. Шум торопливых шагов и крики долетели до Олимпио и молодой графини. Для них настала минута страшного смятения. Что, если станут обыскивать парк и найдут подругу и доверенную королевы возле преследуемого дона Олимпио? Евгения содрогалась при одной мысли этой, и она решилась спасти, укрыть своего провожатого, способствовать его бегству. Вдруг графиня заметила, что несколько алебардчиков, сойдя с террасы, разошлись по аллеям парка. «Следуйте за мной», — прошептала прекрасная Евгения. «Вы не сможете найти ни одного выхода, так как они все заняты стражей. Ради бога, идите скорее». Тут есть потайная калитка, которая выходит на пустынную улицу, что идет вдоль реки Мансанарес. Королева пользуется этим выходом для прогулок. У меня есть при себе ключ. Вы ангел, графиня. В эту минуту маркиз вышел из боковой аллеи. Следуй за мной. Мы спасаемся от преследователей, которые идут за нами по пятам, прошептал Олимпио, направляясь по темной аллее к высокому забору, в котором даже не было заметно калитки. Евгения быстро и неслышно отворила маленькую потайную калитку, и оба карлиста очутились на мрачной улице на берегу Монсанарес. «Благодарю вас, моя прекрасная, дорогая графиня», — прошептал Олимпио. «Идите скорее, прощайте», — проговорила Евгения. Олимпио схватил маленькую ручку графини и страстно прижал ее к губам, но Евгения, чувствуя близкую опасность, быстро отняла руку и тихо закрыла калитку в каменном заборе. Глава 21. Жуана. После насилия, совершенного над Эндема, в хижине картины водворилась томительная тишина. Старик каждый день отправлялся по своим обязанностям, Долорес занималась хозяйством, но веселость покинула их с того момента, как Эндема оскорбил старого картина и тут же на месте был наказан за дерзость и жестокость. Известие об этом приключении привело в восторг всех поселян, и каждый желал, чтобы управляющий не смог перенести побоев, нанесенных ему восставшими работниками, и тем избавил бы все селение от своей жестокости и несправедливости. Эндема долго не оставлял своих покоев после этого случая, и Диего камердинер рассказывал, что он слег надолго. «Если он будет в состоянии выходить, — сказал как-то Диего, — нам в замке будет привольно. Но горе вам, поселяне, вам достанется от него, так как он уже теперь, если слышит о работниках, скрежещет зубами, и руки его судорожно сжимаются в кулаки». «Это мы знаем», — заявили поселяне. «Но если он еще раз осмелится так жестоко с нами обойтись, мы ловко сумеем заставить его замолчать навсегда». Диего с удивлением посмотрел на суровые лица работников. «Не говорите и не поступайте так необдуманно», — серьезно произнес он. «О, что он говорит? Необдуманно! Сообщите вашему господину управляющему, что мы давно обдумали и обсудили то, что сказали вам сию минуту. Мы долго молча выносили его жестокость. Теперь же наше терпение наконец лопнуло». Диего не упомянул в замке ни слова из того, что слышал от поселян, так как знал, что управляющий не выдержит равнодушно такой дерзости от лакея. К тому же участь поселян его совершенно не волновала. Диего заботился только о том, чтобы сеньор Эндема пощадил девушку, которая пленила его сердце. Картино и его дочь, не выказывая друг другу своего мнения, с ужасом ожидали того дня, когда управляющий появится после болезни. Они предчувствовали, что им предстоит пережить много горя, и утешали себя только тем, что не делали ничего такого, чтобы могло возбудить раздражение Эндема. Староста без устали заботился о точном выполнении своих обязанностей, и под его присмотром все как будто переродилось. Поселяне, посвистывая и напевая, весело принимались за работу и выполняли ее с такой быстротой и аккуратностью, что староста не мог нарадоваться цветущему состоянию владений герцога. Работники горячо полюбили своего старосту, охотно выслушивали и выполняли все его распоряжения, так что старому Картино не оставалось желать ничего лучшего. Долорес попросила доктора, приезжавшего каждый день из города в замок, чтобы он хоть один раз навестил большую жену Фердинандо. Тот внял ее просьбе и вместе с доброй девушкой отправился к больной. На другой день он привез из города лекарство, которое так помогло бедной женщине, что та уже немного погодя смогла встать с постели и вскоре даже принялась за работу. Она не знала, как благодарить доктора и Долорес за их сочувствие и помощь. Антонио, Лоренцо и все прочие работники свято поклялись в том, что каждую минуту готовы пожертвовать жизнью ради старосты и его дочери. счастью поселян, болезнь управляющего была более продолжительной, чем они ожидали, но с каждым днем в сердце Эндема все больше и больше накипало озлобление против ненавистных ему работников и возрастала жажда мести. Сидя дома, без занятий, он имел достаточно времени обдумать план своего мщения. Как-то раз после обеда Долорес отправилась одна в ближайший городок, находившийся по дороге в Мадрид. Ей нужно было закупить там несколько нужных вещей для отца, который не мог отлучиться из дома по причине болезни управляющего. Старый Картина не боялся отпустить свою дочь одну, так как знал, что она была всеми любима, и что поэтому ей никто не мог причинить зла. Через несколько часов она дошла до небольшого городка, находившегося по соседству с замком Медина, и быстро выполнила поручение, данное ей отцом. Под вечер ей пришлось возвращаться домой по тропинке, ведущей через поля и довольно густой лес. Держа в руках покупки, тщательно завернутые в платок, Долорес задумчиво шла по цветущим и благоухающим полям. Мысли прекрасной девушки были заняты Олимпио. Она представляла его себе то украшенным орденами за храбрость, то преследуемым неприятелем, то убитым на поле битвы, то он опять воскресал в ее воображении и являлся перед ней таким же, каким она видела его в последний раз. «Любит ли он меня по-прежнему? Думает ли он обо мне в настоящую минуту, как я думаю о нем?» — спрашивала себя Долорес. И внутренний голос ей говорил, чтобы она не теряла надежды. Солнце уже скрылось за горизонтом, и повсюду ложился мягкий полумрак. Густые деревья в лесу, по которому шла Долорес, только местами пропускали слабые лучи заходящего солнца. Пройдя не больше 20 шагов, девушка услышала тихий, сдавленный крик. Она остановилась и стала прислушиваться. Кругом в мрачном большом лесу не было ни души. Бедная девушка в эту минуту припомнила все рассказы Донны Агуада о лесных ведьмах, злых духах и тому подобном. И невольный страх овладел ею. Деревья распространяли причудливые тени, и со всех сторон раздавались треск, шелест и свист ветра. Долорес подумала, что крик о помощи, услышанный ею раньше, был не что иное, как завывание ветра в кустах, но жалобный стон вдруг раздался намного громче. Не оставалось сомнения, что это зов о помощи. Но бедная девушка не знала, откуда послышался этот раздирающий душу стон. Долорес собралась с духом и решилась помочь этому несчастному человеку. «Кто зовет на помощь?» — спросила она громко и стала прислушиваться с напряженным вниманием. «Напрасно!» — ответа не последовало. «Пресвятая Дева», — прошептала Долорес, скрестивши руки, — «сохрани и помилуй меня. Укажи мне того несчастного, которому я, может быть, в состоянии помочь». Невыразимый страх овладел и без того робкой девушкой при одной мысли о том, что в мрачном лесу она погибнет от руки злодея, который, может быть, скрывается где-нибудь в кустах.